Часть первая. Глава первая. Кеннебанкпорт, Мэн, 1973 год. Билли Хэмлин проводил взглядом семерых малышей в плавках, с визгом бегущих к воде, и ощутил прилив счастья. Не одни мальчишки любили проводить лето в Кэмп-Уильямсе. Повезло Билли получить эту работу. Большинство вожатых лагеря учились в университетах Лиги Плюща. Такеры, Мортимеры и Сентфорд-Райли III проводили время в лагере в промежутке между Гарвардским колледжем и Гарвардской школой бизнеса или в женском варианте дочки богатеньких папаш после окончания колледжа и до замужества обучали плаванию умненьких сыночков нью-йоркской элиты. Билли Хэмлин в их круг не вписывался. Его отец был плотником, прошлой осенью строившим новые летние домики в Кэмп-Уильямсе и сумевшим сделать протекцию своему мальчику. «Встретишься с интересными людьми», — сказал Джефф Хэмлин Билли. «Богатыми. Теми, которые сумеют тебе помочь. Тебе нужны связи». Па Билли свято верил в связи. Почему он вообразил, будто лето, проведенное среди избалованных банкирских сыновей, поможет его обаятельному, ничего не умеющему и совершенно неамбициозному мальчику продвинуться в жизни, оставалось полной тайной. Не то чтобы Билли жаловался. Днем он торчал на пляже, дурачился с милыми маленькими детками, а по вечерам... В лагере было легче раздобыть наркоту, выпивку и то, что его бабушка называла женщинами легкого поведения, чем в новоорлеанских борделях. В свои 19 лет Билли Хэмлин умел немногое. Но точно знал, как развлечься на всю катушку. «Биви, Биви, пойдем игвать!» Грейден Хэммонд, кривоногий 7-летний парень, не выговаривавший половины букв в алфавите из-за 5 выпавших передних зубов, махал руками, зовя Билли в воду. Когда-нибудь Грейдену наследует контрольный пакет акций в Хаммонд-банк, инвестиционном банке, стоившим больше, чем многие малые африканские страны вместе взятые. Подзывать к себе людей жестом станет одной из главных примет Грейдена. Но пока он был таким милым и добрым парнем, что трудно устоять перед просьбой. «Грейден, оставь Билли в покое, у него выходной. Я сама поиграю с тобой». Тони Гилетти, общепризнанный секс-символ лагерных вожатых, опекала группу Грейдена. Наблюдая, как Тони вбегает в прибой, красуясь идеальным загорелым телом, на котором едва не лопались стринги бикини, Билли чуть не сгорел от стыда, чувствуя, как эрекция распирает плавки от Фреда Перри. Ничего не оставалось, кроме как самому нырнуть в воду, используя океан в качестве фигового листа. Как и все остальные парни в лагере, Билли безумно хотел Тони Гилетти. Но в отличие от других, он почти ее любил. Однажды они переспали в самую первую ночь в лагере, и хотя Билли так и не сумел убедить Тони встретиться еще раз, все же понял, что ей понравилось, и что он тоже ей симпатичен. Как и юноша, Тони не принадлежала здешнему кругу. Она не была дочерью работяги. Ее старик владел сетью процветающих магазинчиков по продаже электроники. Но девушка не была и жеманной первокурсницей из Уэлсли или Вассера, а буйным подростком, ищущим острых ощущений и приобретшим привычки нюхать кокаин и заводить самых неподходящих любовников, что завело ее в крутой переплет на родине в Коннектикуте. Ходили слухи, что она избежала срок за мошенничество с кредитными картами только потому, что ее отец Теодор Гилетти дал на лапу судье и пожертвовал сумму с 7 нолями на новый бар и душевую в местном загородном клубе. Вроде бы Тони украла у соседа золотую карту American Express, чтобы содержать последнего бойфренда и по совместительству драгдилера в роскоши, к которой тот привык. Семья Гилетти отправила дочь в Кэмп-Уильямс в качестве последнего средства, наверняка надеясь, как и отец Билли, что Тони приобретет связи, позволяющие ей добиться лучшего будущего, в ее случае подцепить порядочного, хорошо воспитанного белого парня в идеале с гарвардской степенью. Тони выполнила половину плана, добросовестно переспав с каждым гарвардским выпускником в лагере, по крайней мере с теми, которые не были откровенно омерзительны физически, прежде чем остановиться на Чарльзе Брэмере Мёрфи, самом богатом, самом красивом и, по мнению Билли, самом одиозном из всех. Сегодня Чарльз проводил время на родительской яхте. Семья Брэмер Мёрфи остановилась вблизи от лагеря по пути в Истхэмптон и миссис Крамер, начальница лагеря, дала Чарльзу один выходной. Билли до чертиков раздражала присмыкательство старухи Крамер перед богатыми детками, но нет худа без добра. Отсутствие Чарльза дало Билли прекрасную возможность беспрепятственно пофлиртовать с Тони Гилетти и попытаться убедить ее, что еще одна ночь страсти с ним будет куда более удовлетворительной, чем перепихон с ее надутым индюком-бойфрендом. Он уже знал, что шанс есть. Тони была вольна духом, с либидо, как у дикой кошки. Всего несколько дней назад она самым наглым образом вешалась на Билли прямо перед носом Чарльза, очевидно, дерзко пытаясь заставить того ревновать. Это сработало. Позже Билли подслушал, как Чарльз допрашивал Кассандру Дрейтон, еще одну девчонку, о которой было точно известно, что она спала с Билли, чем тот так привлекает девушек. «Что такого в этом Хэмлине? Почему тёлки от него тащатся?» Рассерженно допытывался Чарльз. «Тебе ответ в дюймах или футах?» Сладко улыбнулась Кассандра. «Он грёбаный плотник, черт бы его побрал!» Захлебывался Чарльз. «Иисус тоже был сыном плотника, дорогой. Не злись, тебе не к лицу. И плотник не он, а его отец. Билли просто здорово трахается. И, клянусь, знает, что делает». Как неприятно было слышать дифирамбы Кассандры, правда заключалась в том, что Тони Гилетти так и не позволила Билли уложить ее во второй раз. И чем дольше она держалась, тем сильнее Билли ее хотел. Таких, как она, у него еще не было. Не только дикая кошка в постели, но остроумна, умна, не говоря уж о выразительной мимике и прирожденном актерском таланте. Ее пародии на миссис Крамер заставляли остальных вожатых смеяться до слез. Тони была смелой. Куда смелее, чем он. У нее точно есть яйца и уж побольше, чем у него, несмотря на все комплименты Кассандры. Для Чарльза Тони была призом, игрушкой, которая могла развлекать его все лето. Для Билли Хэмлина она была всем. Хоть он никому не признался бы, что влюблен по уши и намерен не только переспать с Тони, но и жениться на ней. Тони наблюдала, как Билли ныряет в воду. «Только взгляните на эту фигуру. Какое сложение!» Она обожала смотреть, как мышцы перекатываются на широкой спине пловца, как мощные руки без усилий рассекают воду, подобно двум ятаганам, разрезающим шелк. Чарльз был по-своему хорош, с четкими чертами лица типичного богатенького студента, но в нем не было ни капли откровенной, бьющей через край чувственности, животного магнетизма, вечного эротического голода хищного зверя, сочившихся как пот из всех пор Билли. Зато у Чарльза был трастовый фонд размером с Канаду. С каждым днем Тони все труднее было решить, кого она хочет больше – юного бога любви Адониса или местного Креза. Прошлой ночью, занимаясь любовью с Чарльзом, она мечтала о Билли. Лежа на кашемировом одеяле, пока Чарльз трудился над ней в традиционной позе под саундтрек «Привет, это я, Тодда Рангрена», кошмарная песня, но Чарльз настоял на том, чтобы принести восьмидорожечный магнитофон, чтобы создать настроение. Тони вспоминала, каково это, когда тебя вжимают в пол сильные бедра Билли. И если он будет по-прежнему так же рьяно ее преследовать, рано или поздно она сдастся. Тони Гилетти способна оставаться верной неумелому любовнику не больше, чем львица может стать вегетарианкой. С Билли классно в койке, а это главное. «Давай, Тони, твоя очередь ловить мяч!» Грейден Хэммонд жалобно смотрел на нее, обняв за плечи Николаса Хендмейера, еще одного очаровательно неуклюжего семилетнего мальчика, наследника огромного поместья в Мэне. Темноволосый Грейден и белокурый ангелочек Николас были любимцами Тони. Несмотря на тщательно культивируемый образ скверной девчонки, Тони обладала врожденным материнским инстинктом и была одной из самых популярных вожатых в лагере. Ее мать так увлекалась шопингом, поездками на отдых и тратой денег мужа, что однажды с трудом узнала Тони, стоявшую на улице вместе с двумя подружками. Но, несмотря на полное равнодушие родителей, Тони любила малышей и всячески о них заботилась. Ведь им в голову не приходило ее осуждать. Однако сегодня похмелье и настоятельная необходимость в дорожке кокаина портили настроение. Она вполне могла бы обойтись без шума, вопросов и бесконечных прикосновений маленьких потных лапок. «Я пытаюсь, Грейден, ясно?» – проворчала она угрюмо. «Бросай еще раз. Позволь мне помочь». Рядом материализовался Билли Хэмлин. Голова с прилипшими волосами вынырнула из прозрачной воды. Подхватив подмышки хихикавших Грейдена и Николаса, он уронил их на мелководье, разделил всех малышей на команды и начал игру. Через несколько минут Тони подплыла к нему и, словно невзначай, задела рукой плечо Билли, когда забирала мяч. Даже слабый намек на физический контакт был электризующим. «Спасибо», — улыбнулась она. «Иди поплавай. У тебя только половина выходного дня в неделю, и ты, конечно, не захочешь провести его с моими детишками». «Верно». Билли нагло пялился на грудь Тони. «Вот что. Давай заключим пари». «Пари?» «Ну да. Если я в следующие четверть часа найду жемчужину, завтрашнюю ночь ты проведешь со мной». Тони рассмеялась, наслаждаясь его вниманием. «За прошлый месяц ты нашел всего 3. Вряд ли за 15 минут найдешь 4-ю». «Верно. Это безнадежно. Так почему бы не заключить пари?» «Ты сам знаешь, почему». Тони взглянула в сторону гавани, где на летнем солнышке поблескивала Селеста, яхта Бремеров Мёрфи. «О, какая чепуха! Нужно жить на всю катушку!» «Он уже надоел тебе до смерти. Кроме того, ты сама сказала, что я вряд ли найду жемчужину за 15 минут». «А вдруг найдешь?» Билли обнял Тони за талию и притянул к себе так, что их губы почти соприкасались. «Если найду, значит судьба. Нам предназначено быть вместе. По рукам?» «Ладно, договорились», — ухмыльнулась Тони. «Но она должна быть размером не меньше, чем с горошину». «С горошину? Брось! Это невозможно!» «Горошина! А теперь проваливай. Мы собрались играть выше баллы». Билли заплыл на глубину, зажав в зубах нож для вскрытия устричных раковин, как пират абордажную саблю. Нырнул раза 2 и каждый раз выныривал с большой раковиной, устраивая театральное шоу. Скрывал раковину, а ничего не найдя, хватался за сердце и снова скрывался в воде. Все это, конечно, чтобы посмешить Тони. Через несколько минут на берегу собралась постоянно растущая толпа зрителей. Мальчишка — классный пловец и дает настоящее представление. «Он забавен, но слишком много мнит о себе», — думала Тони. Она отвернулась и принялась за игру, намеренно игнорируя выходки Билли. Чарльз Бремер Мёрфи был в прекрасном настроении после восхитительного ленча, на котором подавали роллы со свежими мэнскими лобстерами и винтажные шабли. Старик согласился увеличить ему содержание, и Тони пообещала надеть сегодня в постель атласные вырезанные спереди трусики, которые он ей подарил, перспектива, державшая его в постоянном сексуальном возбуждении с самого утра. Растянувшись на шезлонге на верхней палубе, Чарльз чувствовал, как к нему возвращается уверенность. «Что за дурацкая одержимость недоноском Хэмлином? Конечно, он хочет Тони. Все хотят Тони. Но он мне не соперник. Она уже переспала с ним и бросила. Должно быть, Тони сейчас на пляже строит песочные замки с группой малышей». Чарльз решил сделать ей сюрприз. Принести с камбуза клубнику в шоколаде. «Тёлки любят бессмысленные романтические жесты. Она будет еще более благодарна в постели, чем обычно». Он повелительно щелкнул пальцами в сторону одного из матросов. «Приготовьте один из тендеров, я поплыву на берег». Мальчишки устали играть в вышибалы и стали охотиться за крабовыми клешнями на мелководье. Внезапный шум заставил Тони обернуться. «О боже, идиот!» Билли заплыл за буйки, отделявшие отведенную для пловцов зону от гавани. Недалеко от берега были пришвартованы 3 яхты, а между ними и берегом скопились лодки поменьше. Одинокий пловец практически не был заметен среди стольких судов. Нырять за жемчугом в таком месте крайне опасно. Тони лихорадочно махала Билли, пытаясь привлечь его внимание. «Вернись!» — кричала она. «Ты утонешь!» Билли приложил ладонь к уху, давая понять, что не слышит. Оставив мальчишек на берегу, Тони проплыла несколько ярдов и снова крикнула: «Вернись, иначе не поздоровится!» Билли оглянулся. Ближайшие яхтенные тендеры были, по крайней мере, в 50 ярдах позади него. «Я в порядке!» — откликнулся он. «Не будь кретином! Еще 2 нырка! Билли, нет!» Однако Билли перевернулся, взмахнул ногами и исчез в волнах, чем вызвал охи-ахи и гром аплодисментов со стороны собравшихся на берегу. Тони прикусила губу, с тревогой ожидая появления пловца. 10 секунд, 20, 30. «О, Иисусе, что случилось?» Ударился головой. «Мне не следовало заключать это дурацкое пари и поощрять его. Я знаю, как он беспечен, совсем как я». Но тут молодой человек внезапно вынырнул, подняв кучу брызг, как резвящийся дельфин. И он размахивал гигантской устричной раковиной. Толпа на берегу орала и бесновалась. Билли открыл раковину и вытащил жемчужину под еще более оглушительную овацию, но сам он ничуть не обрадовался. «Слишком маленькая. Моей принцессе нужна горошина». «Прекращай!» — окончательно разозлилась Тони. Игра потеряла привлекательность. «Неужели эти идиоты на берегу не видят, как это опасно?» «Возвращайся, Билли! Я не шучу!» Билли возразил. «У меня еще 2 минуты!» И, набрав в грудь воздуха, снова исчез. «Почему бы вам не позволить управлять тендером мне, сэр? Садитесь и отдыхайте». Дэниел Грей был опытным матросом и последние 20 лет работал на яхтах богатых людей. Брэмер Мёрфи не лучше и не хуже большинства семей, к которым нанимался Грей. Но их сын Чарльз был редкостным маленьким хлыщом. Он много пил за ленчем, и, конечно, его не стоило оставлять за штурвалом такого дорогого судна, как тендер Селесты. «Я уже отдохнул. Спасибо», — протянул Чарльз. «Принесите мне клубники и шампанского, которые я просил, и передайте матери, что я вернусь через 2 часа». «Прекрасно, сэр». «Полный болван. Клянусь, он на что-нибудь налетит, и следующие 10 лет его старик будет платить за ремонт». На этот раз Билли показался на поверхности только через 45 секунд. Похоже, он по-прежнему считал все это шуткой и почти сразу же снова нырнул. Взбешенная Тони отвернулась. Теперь она ни за что не проведет с ним ночь. Какой бы большой ни оказалась чертова жемчужина или его чертова, что там еще у него есть. Плывя к берегу, она заметила нечто краем глаза. Грибная шлюпка, маленькая деревянная лодчонка. Какого черта эта штука тут делает? Не успела она подумать об этом, как увидела 2 тендера. Второй чуть отставал от первого, но шел на опасной скорости с ревом, направляясь к берегу. На первом тендере обратили внимание на деревянное суденышко и свернули, чтобы обойти его, легко сменив курс. Но на втором, казалось, не подозревали об опасности. «Лодка!» — завопила Тони, махая рукой второму тендеру. Она уже была на мелководье и смогла подпрыгивать и кричать. «Лодка!» Чарльз поймал взглядом развивающиеся светлые волосы и белый бикини. Тони махала ему. «Эй, бэйби!» — помахал он в ответ и прибавил скорость. Хотел произвести на нее впечатление, но пошатнулся и схватился за штурвал, чтобы не упасть. Должно быть, шабли ударила ему в голову. «Я кое-что везу тебе!» Он не сразу понял, что люди на берегу тоже ему машут. Неужели ни разу не видели яхтенного тендера? Или не видели такого мощного, как на Селесте? К тому времени он заметил шлюпку и осознал всю степень опасности. Тендер был в нескольких секундах от столкновения. Двое сидевших в лодке подростков в ужасе прижались друг к другу. Чарльз увидел искаженные паникой лица и его затошнило. Он был достаточно близко, чтобы разглядеть белки их глаз и отчаянное молящее выражение лиц. «Иисусе!» Он бросился к штурвалу. Двое пляжных спасателей переглянулись. «Мать твою! Он в них врежется, верно?» Схватив спасательные пояса, они кинулись в воду. Тони в ужасе наблюдала, как второй тендер мчится к лодке. По мере того, как он приближался, ужас становился нестерпимым. «Это Чарльз? Что он здесь делает?» Она открыла рот, чтобы закричать, предупредить его, но из горла не вырвалось ни звука. Из-за выхода к Билли она потеряла голос и охрипла, и поняла с леденящей ясностью, что эти мальчишки сейчас умрут. А Билли тем временем поднял с песка 5-ю устричную раковину. Здесь было прохладно и спокойно. Пятна солнечных лучей и эфемерные танцующие тени чередовались на песчаном дне. Шансы отыскать жемчужину размером с горошину были равны почти нулю. Но Билли нравилось выделываться, устраивая спектакль ради Тони и собравшихся на берегу. Он чувствовал себя в воде, как дома. В реальном мире он ощущает себя ничтожеством по сравнению с Чарльзом. Но не здесь, в буйной свободе океана. «Здесь он король». Крепко сжимая раковину в кулаке, юноша стал всплывать к свету. Изо всех сил, дернув штурвал вправо, Чарльз закрыл глаза. Последующий рывок едва не перевернул тендер. Вцепившись в штурвал, Чарльз жалел, что не может заткнуть уши, болевшие от звенящих криков. Чей ужас он слышит? Мальчишек или свой собственный? Он не мог сказать. Соленая струя ударила в лицо, как бритвой. Тендер все еще двигался с дикой скоростью. Каким образом все случилось так быстро? Переход от счастья к несчастью. Только несколько секунд назад он изнемогал от блаженства. А сейчас... Чарльз, стиснув зубы, с колотящимся сердцем ждал удара. Люди на берегу, разинув рты, смотрели, как тендер метнулся вправо. Сначала волна была такой огромной и струя за кормой такой высокой, что наблюдатели не различали, что творится с лодкой. Наконец она показалась, сильно раскачиваясь на волнах, но неповрежденная. Мальчишки отчаянно махали руками спасателям. Облегчение было невероятным. Люди вопили, кричали «Ура!», прыгали, обнимались. «Удалось! Он их не потопил!» Но тут кто-то завопил. «Пловец!» Для Тони все происходило, как в замедленной съемке. Она увидела, как свернул Чарльз, разминувшись с лодкой всего на несколько дюймов. На какую-то долю секунды она испытала облегчение, такое мощное, что ее чуть не вырвало. Но тут из воды вылетел Билли Хэмлин и прямо на пути тендера. Даже если бы Чарльз увидел его, все равно никаким способом не смог бы остановиться. Последнее, что успела заметить Тони, — потрясение на красивом лице Билли. И тут тендер закрыл ей обзор. На берегу истерически кричали. Чарльз выключил мотор, и тендер замер на месте. Билли Хэмлин исчез.